Скрипнула дверь. Улугбек открыл глаза. Страж вошел первым, потом пропустил повара Бакаула. Кормить султана еще кормят. Бакаул на тяжелом серебряном блюде нес миску шурпы, чайник, две румяные лепешки. Шурпа — бульон, суп, преимущественно картофельный. Поклонившись, толстяк Бакаул поставил поднос на столик, не торопясь собрал остывший шашлык. Медлительность его движений поневоле привлекла внимание. И когда Улугбек посмотрел на повара, тот странно помахал рукой над лепешкой, словно мух от нее отгонял. Подмигнул при этом и, пятясь, отошел назад. Улугбек ничего не понял. Проводил повара взглядом до двери, а тот покачал головой и уже у самой двери приложил палец к губам. Ушел. Страж загремел снаружи сапогами, устраиваясь перед дверью поудобнее. Что хотел сказать старый повар, слуга Улугбека? О чем-нибудь предупреждал? Видно, какая-то новая беда ожидает бывшего властелина. Вкусный запах свежего хлеба вызывал головокружение. Султан проглотил слюну. Взял лепешку, разломил. Будь что будет, отравит так отравит. И застыл от удивления. Из разломанной половины лепешки торчала свернутая бумажка. Незнакомец прежде всего познакомил Улугбека с тем, что происходит в городе. Светопреставление, так назвал он происходящее. Вчера в соборной мечети высшее духовенство объявило Улугбека врагом ислама. Правителем Меверан-Нахра провозглашен Абдул-Латиф, и теперь будут чеканить монету с его именем. Шахзаде взял под стражу многих благородных, а также некоторых эмиров и воинов Мирзы Улугбека. Иные уже казнены. Автор записки, лицо, видимо, обо всем хорошо осведомленное, сообщал и о намерениях Абдул-Латифа относительно отца. Предполагалось отправить его паломником в Мекку для замаливания грехов и последующего возможного возвращения в лоно истинной веры. Паломничество, только иного свойства, чем обычный хадж, принудительное. Хадж — паломничество к мусульманской святыне в Мекку, к храму Кааба. Говорят, что в мечети во время проповеди к ногам Абдул-Латифа пал некий правоверный мусульманин Саид Аббас и потребовал у законного повелителя отмщения за якобы невинно казненного Улугбеком отца своего. Бездоказательный риск нечестивца никто не решился отклонить. Никто, кроме верховного казия Хаджи Мискина, коего протест потонул в яростном реве остальных улемов. Казий — судья. Если иску Саида Аббаса будет дан ход, жизнь повелителя и без того, находящаяся под угрозой, повиснет на волоске. Вот почему, — писал незнакомец, — надо бежать. И коль скоро Мирза Улугбек будет с этим согласен, пусть даст знать Бакаулу. Тот усыпит стражу и, будь Аллах позволит, выведет повелителя на волю по тайным ходам. «Западня, истинная западня», — подумал Улугбек. А по тайном ходе знал не только он сам, и, как выясняется из записки, Бакаул, но и Шахзаде. Тот уже, ясное дело, поставил своих воинов около выхода из подземелий. Улугбек пойдет вслед за Бакаулом и попадет прямо в их руки. Улугбек прошелся по комнате. Взгляд его упал на разломанный хлеб. И снова подумалось. Отрава? Все, все отравлено. И хлеб, и мясо, и вино в фарфоровой чаше. Чего проще? Отравить его, убрать так легко с дороги. Ну а разве теперь мне не все равно? Не лучше ли умереть от яда, чем от рук палача, по навету какого-то Саида Аббаса. Не лучше ли пасть по навету, но здесь кончить дни свои, чем расстаться с родиной, замаливать, скитаясь на чужбине грехи, в которые сам не веришь, вызывая к себе ненависть и насмешки фанатиков, и все равно умереть? Потому что ни этой ненависти, ни тем более отдаления от родины не выдержать. Что будет, то и будет. Пусть отрава. И все-таки кто написал эту записку? Ведь дело рискованное, если это не западня. Али Кушчи? Мавлина Мухиддин? Ну нет, такие дела не под силу людям науки. На такой риск может решиться лишь воин, как Бобо Хусейн. Наверное, он. Так что же, попробовать бежать? Нет, он не будет пытаться бежать. Он правитель Мавераннахра. Он может отдать власть, но спасаться бегством? Да и куда он может убежать? Он, кто 40 лет был на глазах всех и каждого в стране. «Мне ничего не нужно, Абдул-Латиф», — мысленно обратился Улугбек к сыну. «Бери, все твое. Только не опозорь в веках. Ни меня, ни себя позором черным». В комнате стало совсем темно. Снопик света, падавший сверху, погас. Сквозь отверстие в потолке, маленькое, величиной с ладонь, проглянули звезды. «О, Боже мой!» — прошептал Улугбек. «Да что это с ним? Он не угадал этих звезд. Он астроном, что знал каждую, как свой палец. Какое же это созвездие? Кажется, Дубе-Акбар или нет? Глаза его потускнели, или, чего доброго, он тронулся разумом?» Мысли узника путались. Улугбек, удрученный, собирался заснуть. Но тут раскрылась дверь, и в комнату вошли два воина, оба с обнаженными саблями. По серьгам в ушах Улугбек узнал уроженцев Балха. Какой-то незнакомый смуглокожий Исаул появился вслед за воинами, отвесил небрежный поклон, слегка склонив голову в темно-зеленой челме, и молча указал рукой на дверь. Улугбек сдержал гнев, хотя непочтительность чужестранца была нарочитой. Узник накинул на себя шубу, вышел вслед за воинами. Кромешная тьма наполнила дворы Коксарая. Сторожевые башни, гарем, дворцовые постройки — все безмолвствовало. Только в самом крайнем окошке одного из домов гарема чуть пробивался свет. Перед глазами Улугбека возникло видение. Красавица-невольница с печальными васильковыми глазами — его последняя радость, последнее прибежище сердца. Любое существо стремится от холода к теплу. Так и Улугбек, когда не знал, куда деть себя от тоски, от мучительных раздумий, стремился к этой кроткой девушке с печальными глазами и, завидев застенчивую ее улыбку, горящие смущением щеки, словно сбрасывал груз прожитых лет и тяжесть забот. Он с удовольствием слушал ее слова, радостно убеждался в том, что его тяга к ней отзывается и в ее сердце. Последняя предзакатная любовь, неспосланная для того, чтобы утешить его, последнее солнышко, способное согреть его душу. Даст ли Всевышний возможность хотя бы еще один раз увидеть это солнышко? Мирза Улугбек заставил себя оторвать взгляд от окна. Приемная зала была ярко освещена. В креслах с высокими спинками, расставленных вдоль стен, восседали служители веры, все одинаково одетые. Поверх суконного золотистого халата покрывало из белого шелка. У всех белоснежные челмы на головах. Некоторые из улемов, завидя вошедшего Улугбека, по привычке торопливо встали, но под горящим гневным взглядом шейха Низамеддина Хамуша, он сидел в углу палаты, с той же поспешностью попадали в кресло. Сановников не было. «Марофа!» — догадался Улугбек. «Религиозный суд! Но тогда почему нет шейху Лислама Бурханиддина и почтенного верховного казия Хаджи Мискина? Неужели и на них осмелился поднять руку Абдул-Латиф?» Шейх Низамеддин погладил свою белую, холеную, каждый волосок блестит, бороду. Приподнял руку, призывая к вниманию. «Раб Аллаха Мухаммад Тарагай!» — начал он намеренно, не произнося титула Улугбека. «Улемы Самарканда, служители истинной веры, мы собрались сюда, чтобы сделать объявление о высочайшей воле нашего повелителя Мирзы Абдул-Латифа, а также довести до сведения вашего фетву решение улемов». «А где сам наследник? Мой сын?» — перебил Улугбек. Шейх откинулся назад. «Наш благодетель и защитник престола счел грехом для себя лицезрение того, кто был властелином-вероотступником». Улугбек побледнел, но заставил себя иронически улыбнуться. Сложив на груди руки, он почти надменно взглянул на шейха. Султан Улугбек был готов к бою. «Раб Аллаха!» — воскликнул Улугбек, тоже намеренно не назвав титула шейха. «Кто из слуг Аллаха вероотступник, а кто верует в него всем сердцем? Про то не смертному знать, а только ему самому Всевышнему. Решать за Аллаха то, что может решить лишь сам Создатель? Не тягчайший ли грех против нашей истинной веры?» Сидящие в зале, словно по команде, повернули головы к шейху. Как он отобьет этот выпад? Шейх снова поднял руку и торжествующе потряс четками из темного жемчуга. «Напротив, напротив! Назвать своими именами добро и зло, назвать вероотступником вероотступника того, кто сбивает мусульман с праведного пути, это не только не грех, но богоугодный поступок. Лишь невежда, погрязший в грехах, или хуже того, лишь невежда не знает, что написано в Коране», — опять перебил его Улугбек. «Там же сказано: все хорошее и все плохое — все от Аллаха. И раз это так, то в чем нарушил я заповеди Аллаха?» Гул возмущения промчался вдоль стен, улемы повскакали с мест. «Проклятие гонителю истинно верующих!» Шейх призвал к спокойствию тем же торжественным жестом руки. Но в красивых, засверкавших глазах его пылал плохо скрытый гнев. Он пригнулся, впился взглядом в султана. «Самовольное толкование Корана нет тяжелее греха! О, слепота! О, самомнение человеческое! Безбожник спорит о Боге вместо того, чтобы просить об отпущении грехов? Эй, раб Аллаха! Вспомни-ка эту суру из священной книги! Все, что содеяно Аллахом, и милость, и щедрость, и муки, и страдания, все-все справедливо, и нет у Аллаха долга перед своими рабами. Не мешает вспомнить и другую суру. Дарю знания рабам своим для того, чтобы... Довольно! Хватит кощунствовать!» И в самом деле... Шейх развел руками, показывая, что больше сдерживать возмущение собравшихся улемов он не в силах. «И в самом деле, для того ли пришли мы во дворец, чтобы спорить с вероотступником о канонах веры?» Спазма ярости схватила Улугбека за горло, не дала свободно вздохнуть. С усилием сдержался, перекрывая шум, громко произнес: «Чтобы спорить о канонах веры, надо быть просвещенным человеком. На этот же суд, на эту лживую, богопротивную сходку собрались не мудрые улемы, а темные души, недалекие умом и Зал задрожал от диких воплей. «Осквернитель веры! Да будет проклят вероотступник! Будь проклят во веки веков!» В таком шуме нельзя было расслышать тонкого скрипа одной половины двустворчатой двери, что вела во внутренние покои. Она чуть приоткрылась и тут же снова закрылась. Шейх Низамеддин Хамуш поплевал под сторонам в знак того, что отгоняет злых духов, властно закричал: «Раб гордыни! Ты, возгордившись, сбил с пути истинного многих мусульман! Ты научил народ развратной жизни, бражничеству, стихам и пляскам! Ты открыл медресе и заставил учиться! Холах, только чему? И мужчин, и женщин! Неужели этих грехов мало?» «Но почему это грех, достопочтеннейший шейх? Нет ничего дурного в радостях жизни, если они умеренны, а уж тем более в учении, ибо сказано: учиться знанию есть долг каждого мусульманина и каждой мусульманки. В Коране, как известно, сказано...» «Нет, в Коране такого утверждения нет! Не знаю, довольно!» «Нет в Коране, есть в хадисах. А там, вы знаете, собраны изречения пророка». Улугбек уже откровенно смеялся. «Или, о святой шейх, слова пророка перестали быть законом для мусульман?» Шум внезапно смолк. И все улемы вновь повернулись к шейху. Тот резко пристукнул посохом, сжав хризолитовую ручку так, что побелели пальцы, выпрямился и, судорожно дергаясь всем телом, закричал, как мог громко: «Заклинаю! Заклинаю прахом деда твоего, великого эмира Тимура, прахом отца твоего, Хакани Саида Мирзы Шахруха, проси Всевышнего о прощении тебе грехов, или вам! Вам надо о том просить!» Улугбек сделал шаг вперед. «Мои грехи рассудит Аллах. А вот почему вы, вместо того, чтобы сидеть у себя в Мазари-Шериф и славить Аллаха, вот ваше богоугодное дело, почему вы, вместо смиренной молитвы, вмешиваетесь в дела вам неподсудные, в дела государства? Это вы! Вы живете в блуде и роскоши, вы алчите власти, вы плетете заговоры, вы желаете встать над законным правителем страны. Султан — тень Аллаха на земле. Хоть это изречение Корана вам ведомо?» «Ведомо, но не хотите с ним примириться. Вот он, ваш великий грех». Твердыми шагами Улугбек направился к двери. Он-то видел, как она приоткрылась. Догадался, кто за нею. Вид султана был страшен. Бледное, как алебастр, лицо, горящие глаза, весь словно стрела, готовая сорваться с тетивы. Улугбек пошел прямо на улемов, что толпились возле двери, и ни один не посмел преградить ему дорогу. Силой толкнул он дверь. Правая половинка ее ударилась о стену и снова захлопнулась. И тогда Улугбек рванул ее на себя, прошел в Салям-хану и притворил дверь за собой. Салям-хана — комната для переговоров. Абдул-Латиф едва успел отскочить от двери к трону. Рядом с троном, в глубоком ярко-красном бархатном кресле, Улугбек увидел Ишана Убайдулу Хаджу Ахрара. Ишан — высший мусульманский духовный сан. Круглая золотая люстра посылала вниз лучи более десятка свечей. В боковых же нишах свечи не горели. При таком верхнем освещении лицо Шахзаде казалось бесцветно серым, какая-то безжизненная маска. Глубоко запавшие глаза — тонкие пальцы дрожали, выдавая смятение. Ишан Хаджа Ахрар был, напротив, воплощением спокойствия. Белая накидка поверх рыжего одеяния шейхов, джуббы, плавно стелилась по его полной широкой фигуре, спокойно, даже уютно, устроившейся в кресле. Конец челмы, свисая на грудь, терялся в завитках черной, без единого седого волоса бороды. Размеренно, спокойно двигались короткопалые руки. Перебирая четки, губы шевелились, и Шан молился. И неторопливо, будто один у себя дома. И этот ворон успел прилететь. Верховный Ишан из Шаша. «Давний мой друг», — подумал Улугбек. Вслух же сказал. «Простите, святейший, я хотел бы поговорить с сыном». Ишан не прервал молитвы, не изменил позы. Но взгляд его перехватил Абдул-Латиф. Вздрогнув, Шахзаде буркнул. «В беседе обязательно должен принять участие мой пир, святейший Ишан». «Нет», — резко сказал Улугбек, — «я хочу поговорить с тобой наедине, только наедине. Или ты отказываешь отцу в последнем его желании?» Ишан оперся о подлокотнике кресла, молча встал, неторопливо направился к выходу. Полное лицо его дышало невозмутимостью. Толстые пальцы по-прежнему перебирали четки. Во всем этом чувствовалась властная сила. Все это внушало «Будь смелей! Независимей, Шахзаде!» Ишан открыл дверь, и словно гул пчелиного улья донесся из приемной залы. Дверь закрылась, снова стало тихо. Улугбек облегченно вздохнул. Подошел к трону, провел рукой по обивке сиденья. Сел в кресло, которое только что занимал Ишан. Глаза Абдул-Латифа напряженно следили за отцом. Безжизненное лицо маска оставалось недвижимым. Улугбек вдруг на миг ощутил жалость к сыну, отцовское желание уберечь его от зла нахлынуло на сердце. Надо найти первое слово. Гордость Тимурова внука не позволяла расслабиться, дать волю жалости. Тишина угнетала обоих. Комната словно потемнела. Потемнели стены в нежно переливающихся узорах. Потемнели ярко освещенные орнаменты на потолке. Огненные ковры на полу, канделябры и свечи. Или это ему кажется от того, что буря утихает в душе? Абдул-Латиф вдруг подошел к трону, демонстративно уселся на него. Пусть так, он больше не хотел владеть этим троном. Но смотри, как неожиданно изменилось лицо сына. То ли сам трон, это вожделенное сиденье властителя, придал ему силу, то ли что другое перевернуло душу. Но взгляд Абдул-Латифа сразу приобрел твердость, в прищуре глаз жестокость и решимость, совсем как прадед эмир Тимур. Правда, в облике деда на троне было больше спокойствия, а этот сидит на краешке и, кажется, разыгрывает спокойствие. Но все-таки не маска уже, и нет знаков растерянности. Улугбек оторвал взгляд от лица сына. Ох, как меняется человек, когда садится на трон! Будто ты уже не смертный, который придет срок уйдет. Будто и впрямь тебя уже все любят, а не делают вид, что любят. И будто не было до тебя тысячи измен. Да что говорить, самому эмиру Тимуру изменяли. Вот он сидит, отпрыск Тимура, правнук его, важный, надутый, старается казаться страшным и несокрушимым, и не знает, что все это призрак, сон. «Эй, Мухаммад, дорогой, что это ты так безжалостно судишь о том, кто сидит рядом с тобой, но выше тебя, а тебя самого? Не лишало ума разума это золотое сиденье? Не опьяняло возможность властвовать над подобными себе? Никогда, никогда? Не лги самому себе, Мухаммад Тарагай, и не забывай, что сын твой, вон там, на троне, Говорят, только конь снесет удар коня. Дай-ка лучше наставление сыну слуга Божий. Не гордись собой, не проклинай его. Надо пожелать ему не плохого, а хорошего, как ты и хотел сделать.